Глава 34. «Что ты молчишь, Даша?» «Я же вам не нравлюсь». «Ну и что? Я тебе тоже не нравлюсь. У нас все обоюдно». «Один раз. Почему нет? На что мне мешает? Я никому не расскажу, планы мои это не нарушат, и я просто хочу его. Савелий Романович, я хочу побыть с вами. Тоже, это правда, у меня тоже обоюдно. Мы целуемся в тишине так сладко, нежно, чувственно. Один миг и крутой подхватывает меня под попу и вжимает в стену, зарываясь большой ладонью мне в волосы. Одежда с меня слетает. Быстро сначала кофта, а потом майка, штаны. Когда я остаюсь в одних только трусах и лифчике, это меня немного тормозит. А еще я вспоминаю, что с мужчиной в первый раз очень больно. Так говорили подруги, а боль я не выношу, и это отрезвляет. Савелий Романович, я, наверное, в душ пойду. Ну, иди. Отпускает меня, я плетусь в ванну, стаскиваю с себя все, моюсь дважды до скрипа кожи. По правде, я не сильно готова. Но все же давать заднюю не стану. В нужных местах у меня все аккуратно. Дело не в этом. Просто я даже не представляю, каково это быть с мужчиной по-настоящему. А вдруг крутому не понравится? У меня же ни опыта, ничего нет. Вдруг что-то будет не так. Я буду не такой, как надо, а если будет больно, если я не выдержу? Ох, мамочка, кто бы мне подсказал? Воробей, ты там раскисла? Стук в дверь, басистый голос. Да уж, в жизни все не так романтично, скорее нервно, тревожно и одновременно захватывающе. Как будто сладкий торт на диете. И хочется, и колется одновременно. Нет, уже иду. Так, спокойно, Даша, это просто секс с бандитом вдвое старше тебя, которого ты обманываешь. Так себе задачка. Смотрю на себя в зеркало. Напуганный взгляд, глаза по 5 копеек, волосы еще влажные, слегка вьются. Нахожу здесь маленький флакон духов, по капле наношу на запястье и на шею. И на бедра. Просто. Потому что хочу ему нравиться. Напяливаю халат, выхожу из душа. Я сегодня стану взрослой. Я буду женщиной крутого. Когда выхожу из душа, вижу Савелия Романовича. Он сидит на кресле, широко расставив ноги. Хорошо, что в полотенце, по правде, это меня успокаивает. Все нормально? Да, только чуть волнуюсь. Почему? У меня опыта нет. Не знаю, как и что делать. Если ты не готова, ничего не будет. Нет, я хочу, правда. Цветок сорвать мне доверяешь? Усмехается и это успокаивает. Мне так легче, когда мы общаемся налегке. Да, сделайте меня женщиной, Савелий Романович. Научите. Лепечу, а после крутой коротко кивает и поднимается. Снимает полотенце и бросает его на пол. А я в шок прихожу, потому что вижу его. Но это... Его всего голова абсолютная, да. Что-то легче мне не стало. Наоборот, потому что у крутого реально большой член, и я понятия не имею, как эта дубина в меня влезет. Ровный жилистый орган, он покачивается у него из густой поросли волос, и иначе как агрегат для пыток я эту штуку назвать не могу. Что притихло, воробей? Страшно стало? Усмехается, идет на меня, а я к стене пячусь, держась обеими руками за свой халат. И это же он еще не полностью возбужден. Теперь, кажется, я понимаю Киру. Вот почему она говорила, что я крутого не выдержу. Она именно это имела в виду, потому что у Савелия Романовича большое мужское достоинство. Вы меня убьете. Лепечу на полном серьезе, а крутой только усмехается. Да, первый раз больно будет, но потом распробуешь. Еще никто не жаловался. А много было тех, кто пробовал? Достаточно. Говорит серьезно и медленно снимает с меня халат. Я предстаю перед Савелием Романовичем, в чем мать родила. Мы оба обнажены. Вокруг ни души, потрескивает камин в комнате. А за окном метель разыгралась. Вот и романтика. Не трясись, воробей. Первый раз нежным буду, не обижу. Басит крутой, а после обхватывает меня за талию и медленно привлекает к себе. Горячий, опасный, уже не чужой, но еще не мой мужчина. Я вся пылаю, не знаю, что со мной, просто поплыла. От него, от его мужского запаха, от умелых прикосновений. Тело к телу, мы оба без одежды, и честнее этой ночи, пожалуй, нас еще не было. У меня нет никаких масок сейчас, это я настоящая. Амазонка даже испугалась, а я нет. Его хочу. Хочу понять, каково это быть женщиной крутого. Так что, что делать? Шепчу, усмехаюсь, а животом чувствую его каменную эрекцию. Темно-розовая головка, он не обрезан, на ней капля смазки. Член по-мужски красиво, от возбуждения его мошонка поджалась. Боже, мне стыдно даже смотреть туда. Я не знаю, что делать. Научи меня. Нервный смешок вырывается из груди, Савелий Романович еще и подкалывает меня. Не издевайтесь, но подскажите чуть-чуть. Мамочка моя родная, хоть бы инструкция какая-то была. У меня есть знания о сексе, только отдаленная теория, и то весьма призрачная. Какие-то картинки видела, но не более того. «Просто расслабься, малыш. Сегодня я все сделаю сам», — говорит Савелий Романович и при этом опускает ладонь ниже, накрывает ей мою промежность. Я-то мокрая, мы оба это понимаем. От поцелуев мужчины горят губы и кружится голова. Грудь налилась, соски стали грубыми, как камушки. Сегодня я полностью доверяю крутому себя.